Солнце уже стало оранжевым. Квадроцикл быстро миновал сельскохозяйственные угодья и устремился по тропинке, которая извивается за южной окраиной Бнеиуды и выходит к утесу. Оттуда с утеса из зарослей прекрасный вид. Розовая, уже начинающая темнеть вода и горы. Нет в мире транквилизатора, который приносит такое умиротворение. Бейлис колебался, заводить ли разговор про Адаю, и в конце концов решил, что не стоит. У него не было сил для серьезного разговора, а главное, он совсем не хотел знать, что там произошло. Они посидели молча, дождались, пока небо затянется чернотой, и вернулись вновь. Ужинать не хотелось, и они рано легли спать. Ривер слышал, как они вошли, но не открыл глаз. Зитлауи улегся на матрац рядом с ним. Они уснули, надеясь проснуться с новыми силами и провести завтрашний день как следует, по первому разряду. Но после полуночи произошло нечто невероятное. Нечто такое, что наверняка запишется на веки веков в наших ротных аналах. Ривер проснулся первым. Кто-то лез по водосточной трубе. Когда открылась балконная дверь, не спали уже все. Зитлауи, который лежал ближе всех к окну, узнал под капюшоном синей непромокаемой куртки Одаю и бросился ей навстречу. Она заглянула внутрь и с победной улыбкой, сияя от гордости за проявленную отвагу, прошептала: «Я пришла». Зитлауи приложил палец к губам, мол, потише, ребята спят, потом вышел на балкон и потянул ее за собой. Они закрыли за собой стеклянную дверь. Бейлис сразу же повернулся к стене и пролежал так до утра. Ривер решил над собой поиздеваться. Он смотрел на них из темноты, не отрываясь, дорезив в глазах. Одая прислонилась спиной к каменным перилам. «Ты думаешь, я еще ребенок?» — прошептала Одая. «Я тоже не из стеснительных». Честное слово, так она и сказала. Это слышали в комнате, есть свидетели. Если бы не Ривер, который был там, и Бейлис, который тоже был там, никто бы из нас не поверил рассказу Зитлауи. Одая расстегнула куртку, сняла ее и бросила на пол. Она стояла перед ним в белом хлопчатобумажном свитерке и зеленой юбке. Он смотрел на нее, как во сне, не шевелясь. Она спустила юбку, сбросила ее с ног и тут же сняла колготки. Осталась в трусах, белых, тонких, прилегающих, и в свитерке. На балконе, который, к счастью, выходил на небольшую рощу, а не на соседние дома. Но и там ее могли увидеть, окажись кто-нибудь внизу на тропинке. Нет, рисковать явно не стоило. Одая, кажется, ждала от Зитлауи какой-то реакции, какого-то знака, чтобы продолжать раздеваться. Но он не то что обнять ее, схватить за попку, залезть под майку... Он был не в состоянии даже мигнуть, даже моргнуть. Был в шоке. Тогда она взяла дело полностью в свои руки и стала стягивать свитер. Зитлауи понял, что у девушки нет никаких сдерживающих центров, что она озабочена, слаба напередок, просто нимфоманка. Он открыл дверь и подтолкнул ее внутрь, в комнату. А что еще он мог сделать? Она уселась на его матрас и в считанные секунды осталась в одной белой тоненькой маечке без лифчика. Грудь у нее была в полном порядке, в этом ни у кого нет сомнений. В ту ночь она была упругая и горячая. Зитлауи не мог прийти в себя, не мог решить, с чего начинать и чем продолжать, и главное, как это сделать, когда у тебя на голове в тесной комнатушке еще два товарища. Он лег на спину, усталый и сбитый с толку, ожидая, что она обнимет его. Но Одая сделала нечто другое. Она схватила его за трусы и сдернула их. Это ж надо, раздела его догола, так запросто, как ни в чем не бывало, полоумная. Потом приняла горизонтальное положение, легла рядом с ним, дрожа то ли от холода, то ли от возбуждения, и накрылась одеялом. Они начали целоваться. Зитлауи вовсю орудовал языком, он положил руки ей на грудь, сжал ее через майку. Ривер не отводил глаз, вслушивался в пылкие вздохи и приглушенные смешки. На мгновение перед ним предстала белая спина Одаи и мнущая ее узловатая рука Зитлауи. Тело ее дрожало, Она была словно в трансе. Гладкие волосы растрепаны, губы разверзнуты, будто в крике, ищут, к чему бы прижаться. Находят его соски, она покусывает их, руки сдавливают его предплечья, ласкают лицо. Его руки под одеялом охватывают ее маленький, но вполне округлый зад. Боже, что там творилось? Нет, что ни говори, больная на всю голову. А над ними на полке стояли «Огни святости» Равина Кука в трех томах и «Ясное учение» Хафец Хаима в шести томах. Золотое тиснение на них мерцало в лунном свете, проникавшем в комнату. Рано утром Ривер слинял оттуда, сел на автобус и уехал домой. Ему было не до экскурсии по Голланам.